Глава 64. Не без сомнения, настороженно дотронулась до кончика нити, и она тут же испарилась. Подозрительно. А вдруг не клятва? Сейчас вернусь в академию и пойду в библиотеку читать про магические клятвы. Пропущу завтрак и первую лекцию. Алин, про нашу встречу никому нельзя говорить, иначе сотрудничество у нас не выйдет. Я готов принести еще несколько клятв с теми формулировками, которые ты сама выберешь. Но я жду и ответную любезность. Магическая клятва молчания о нашей дружбе и общих делах. И также непричинение зла. Предположим, я тебе поверю. Зачем тебе все это нужно, Тим? Дружба со мной. Сдавать коллег. Ветер начинает дуть в другую сторону. Туманно ответил парень. Я всегда тонко чувствую перемену погоды. Лучше заранее подготовиться. Я подумаю над твоим предложением, вновь отступая к воротам. Если соглашусь, то выйду поздно вечером из академии для разговора. Буду ждать, с готовностью откликнулся Тим. Зайдя на территорию академии, опрометью кинулась в библиотеку. Мало ли, какую гадость подцепила от этого Тима. Надо понять. В библиотеке оказалось настолько хорошо и спокойно, что просидела там до обеда, забыв временно о проблемах, заботах и бремени неожиданно свалившейся популярности. Одним словом, малодушно скрываюсь в дальнем конце библиотеки, сижу в нише среди стеллажей. Удалось выяснить много полезной информации. Не уверена, что сама смогу создать клятву, но ее схему переписала в блокнот и постаралась запомнить. Вроде с клятвой Тим не обманул, но подвоха какого-то от него определенно ждать стоит. После изучения клятв написала себе целый список того, в чем мне должен поклясться Тим, чтобы я рискнула с ним куда-то идти. А еще не согласилась на авантюру, но, думаю, все же можно будет рискнуть еще разок. Врагов надо знать в лицо, а некоторых и вовсе лучше держать в друзьях. Но буду торговаться. Никаких переписок. Некогда. Надо учиться. Только подойдя к столовой, вспомнила, что сегодня же лекция была у моего избранного преподавателя, а я ее благополучно пропустила. Думаю, магистр будет недоволен. Подхожу к раздаче, никем не узнанная пока, и спиной чувствую, что в столовой появился избранник. Оборачиваюсь. Первокурсник. Хорошо как. Можно посоветоваться насчет клятв? Про Тима не буду говорить. Мало того, что сам Тим предупреждал, что не будет сотрудничать, если буду рассказывать о нем, но и я понимаю, что Наяр все это не одобрит. Привет. Первый подхожу к Наяру. Как же хорошо и легко, когда не нужно больше скрывать свою сущность. Правда, только облегчив душу, сразу начала копить новые тайны. Здравствуй, Айлин. Почему-то довольно строгим тоном поздоровался со мной первокурсник. Такое ощущение, что он после всех моих признаний ко мне охладел, что ли? Иначе мне этот тон непонятен. Поведаем вместе. Да, давай на улице. Не сразу, но свободная беседка нашлась. Как у тебя дела, Айлин? Все хорошо? Ага, нормально. А у тебя? С аппетитом поглощаю еду. Тело мое молодец, ведет себя хорошо, ничего с фруктами не вытворяет, но появился и минус. Когда не нужно бороться с собой и концентрироваться, заметила, как Наяр ведет себя за столом, как держит вилку, нож, как сидит. Осанка идеальная. Уж Наяр наверняка превосходно знает этикет. А я, маленькая свинка, в голодном порыве схватила куриную ножку руками и с удовольствием вгрызаюсь в нее зубами. У нас в семье про этикет почти не думали. Устыдилась, отложила курочку. Лучше вообще ничего не есть. Наяр хоть его лица и не видно, кажется каким-то напряженным. Наверное, размышляет, зачем вообще связался с Ведой деревенщиной и как бы поскорее уйти. Неплохо. Без какой-либо интонации отвечает первокурсник. Чем занималась этим утром? Ну, как и все, наверное, училась. Решила не уточнять, что не на лекциях, а только в библиотеке. Наяр, а можешь подсказать мне кое-что? Это по заклинаниям. Конечно. Достаю из сумки блокнот. Как начертить вот такую схему, чтобы светом и в воздухе? В книге объяснялось как, но я вообще ничего не поняла. Зачем тебе магические клятвы? Мне кажется, полезная и нужная вещь. Я бы хотел более четкий ответ. Для чего тебе эти клятвы? Настаивает Наяр, словно чувствует, что я что-то недоговариваю. Постаралась непринужденно улыбнуться. Ой, ты знаешь, мне на самом деле это и не нужно особо. Так любопытно просто. Наверное, даже и не надо. Забудь. А ты, кстати, знаешь, что у Вет тоже есть клятвы на силу? Да, не знал. Действительно заинтересовался Наяр. Веда может лишиться силы, если нарушит клятву. Нет, не лишится. У нас действие клятв не настолько фатально. Но вот сила дара может заметно ослабеть. А кому нужна Веда со слабыми, почти не действующими настойками? Может, если ослабить силу, то и тяга к избраннику станет меньше. Наверняка. Фыркнула язвительно. Очень удобное решение для кого-то. Вот мой жених прямым текстом заявил, что после свадьбы заблокирует ведическую силу, чтобы больше никаких избранников и чтобы детей ему могла рожать. Вот это прямо идеальное решение. Нет силы, нет проблемы. Надо было так еще и с магической сразу поступить. Айлин, ты какая-то сегодня заведенная. Что-то случилось? Нет. Наверное, бездействие силы я наконец почувствовала, какая между нами пропасть. Может, не выспалась? Отодвинула от себя тарелку, под столом активировала слейв-браслет, чтобы без задержек уйти. Наяр, спасибо за компанию. Я пойду. Ты на что-то обиделась? Нет. Мне нужно к себе забежать перед занятием. Стремительно покидаю Наяра. Наверное, все же после его заявления о дружбе я не то чтобы обиделась, а скорее успокоилась, начав смотреть на Наяра более трезво. Мы совершенно не пара, это очевидно. Он такой спокойный, умный, рассудительный, культурный, воспитанный. Возможно, и вовсе правитель драконьего края. И я, похотливая, неотесанная Веда. Не сойдемся.